Глава 35. Эмилия. Просыпаться не хотелось. Снилось, что я бреду по лугу, держа за руку луч теплое солнышко. Во сне это казалось совершенно естественным. Я пошевелилась и даже застонала, пытаясь удержать ускользающее сновидение. Открыв глаза, недоуменно заморгала, не понимая, где нахожусь. Обстановка была незнакомой. Повернулась и увидела Чедвика. Он спал, сидя на полу и уронив темноволосую голову на кровать. При этом он держал меня за руку. «Так вот оно, мое солнышко из сновидения!» Я улыбнулась. Чедвик будто почувствовал, что я проснулась, поднял голову и посмотрел на меня. Его глаза расширились. Он сел рядом со мной на кровать. «Эми, как ты? Ничего не болит? Чего-нибудь хочешь?» «Пить, если можно», — прохрипела я и облизнула пересохшие губы. Протянув руку, Чедвик взял графин с прикроватного столика и налил в стакан воды. Пока я пила, он пристально глядел на меня. «Может, у меня что-то с лицом?» Захотелось срочно посмотреться в зеркало. Усилием воли я отринула ненужные мысли и попросила. «Расскажи, что случилось?» «Что последнее ты помнишь?» Чуть помедлив, будто решая, стоит ли меня волновать, ответил Чедвик. «Как вливала в тебя силу. Дальше темнота». Я нахмурилась. «Об этом мы тоже еще поговорим», — явственно скрипнул зубами он. Не скрывая ничего, он рассказал мне о спасении принца, а потом и о моем. При этом Чедвик был очень мрачен, меж бровями залегла морщинка. «То-то я чувствую себя так, будто меня груженая телега переехала. Спасибо, что спас», — тихо проговорила я и сжала его ладонь. «Спасибо! Спасибо!» — зарычал Чедвик и вскочил с кровати. Он быстро прошагал до двери, будто собираясь уйти. Напряженная спина выдавала силу эмоций, владеющих им. Я протянула руку, желая остановить его, но так ничего и не смогла сказать. Рука бессильно упала на покрывало. Прижавшись лбом к двери и простояв так некоторое время, Чедвик обернулся и с горящими глазами стал наступать на меня. «Ты представляешь, что я пережил, когда увидел тебя без признаков жизни, лежащей на полу?» — говорил он напряженным голосом, медленно приближаясь. «Я думал, что ты погибла, что я допустил твою смерть, что я виновен в этом. А ведь я обещал тебе, вся моя будущая жизнь показалась беспросветной чередой унылых дней без тебя». Лицо Чедвика было угрюмым и усталым. Он опустился на кровать, взял мою ладонь и положил себе на щеку. Я почувствовала под пальцами жесткую щетину, скользнула рукой по шее, по мощному плечу. «Прошу тебя, никогда больше не рискуй собой», — тихо произнес Чедвик. «Я не смогу жить без тебя». Такой герцог Сварский пугал меня и одновременно завораживал. «Почему?» — я задержала дыхание. Мне нужно было это услышать. Глаза Чедвика потеплели и затуманились. «Потому что я люблю тебя», — ответил он. Сон продолжался, ибо явь не могла быть настолько идеальной, настолько волшебной и чувственной, как губы моего будущего мужа, прильнувшие к моим. Я гладила широкую спину, ощущая, как из нее уходит напряжение. Легкий стук прервал нас. В приоткрывшуюся дверь просунулась голова симпатичного молодого мужчины. «Не помешал?» «Помешал», — невежливо буркнул Чедвик, отстранился от меня и представил гостя. «Георг, мой вездесущий брат». Георг на это лишь закатил глаза. «Это кто еще вездесущий? Твоя невеста еще не успела прийти в себя, а ты уже пытаешься залезть к ней под одеяло», — парировал он. Я хихикнула. Мне нравилось, как эти двое подтрунивают друг над другом. Было видно, что братья очень близки. «Приятно познакомиться с вами», — тепло сказала я. «Не знаю, как отблагодарить вас за мое спасение». Без ложной скромности и наигранности Георг кивнул. Подошел ближе и кинул диагностическое заклятие. Я поняла это по жестам, но не почувствовала магического возмущения. Прислушалась к себе, пытаясь найти искру. Ее не было. Паника волной прошибла от пяток до макушки. Я судорожно вцепилась в руку Чедвика. «Ты ей не сказал!» — укоризненно покачал головой Георг, и Чедвик отвел взгляд. «Значит, скажу я. Леди Эмилия, к сожалению, вы исчерпали свой магический потенциал до дна. Возможно, магия не скоро, но появится, а может быть и нет. И это наиболее вероятный исход. Однозначно спрогнозировать сейчас невозможно». Как странно. Когда-то я хотела избавиться от дара, мечтала, чтобы его не было. Теперь он пропал, а мне хочется плакать. Чувство беззащитности и глубокой потери охватило меня. Поняв, что я испытываю, Чедвик обнял меня и поцеловал в макушку. «Мы справимся со всем. Вместе», — мягко сказал он. Я чувствовала, как по щекам покатились слезы и уткнулась лицом в грудь Чедвика. Он прав. Теперь мы вместе, и мы справимся. С даром или без. «К вам посетительница, миледи!» — присела в Книксоне горничная. «Ваша сестра. Пригласи». Быстрее бы уже Лара вернулась. Чедвик наотрез отказался отпускать меня к отцу, и ей пришлось ехать за моими вещами. В спальню вошла Ивенна и нерешительно замялась возле двери. Это было на нее не похоже. «Обычно ты не лезешь за словом в карман», — поддразнила я. «Эми!» Ивенне будто нужен был толчок. Она бросилась к моей кровати и крепко обняла меня. «Эй, ты чего?» Я ласково потрепала ее по белокурым волосам и улыбнулась. «Я пока еще не умерла». «А если бы умерла?» — запальчиво воскликнула она, подняв лицо с покрасневшими глазами. «Ты себя видела? Бледная, губы синие, ты похожа на умертвие!» «Да», — протянула я, — «я тоже по тебе скучала». «Прости», — покаянно опустила голову Ивенна. «Я все время умудряюсь портить наши с тобой отношения своими словами, но только с тобой я могу не сдерживаться и не следить за речью. Со всеми остальными приходится притворяться, держать на лице маску, даже с мамой. Да если бы она узнала, что я ночами читаю книги по садоводству, она бы меня прокляла». Я прыснула со смеху. «Ты серьезно? «Не веришь?» — обиделась Ивенна. «А ведь большинство сортов роз в нашем саду выбила я, и ухаживала за ними тоже я. Поэтому летом всегда ходила в перчатках, а вовсе не потому, что даже в замке берегла кожу от солнца». Последние слова Ивенна проговорила, кривляясь, явно передразнивая саму себя. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Но как тебе удавалось так хорошо прятаться?» «Садовник с детства меня любил и покрывал. А мама, ты же знаешь, не особенно интересовалась моими увлечениями. Ей всегда было важнее, что я забочусь о своей внешности и манерах. И то, что я могу затмить тебя», — с горечью проговорила Ивенна и после паузы добавила. «Если бы она узнала, что на самом деле я хочу быть на тебя похожей, то пришла бы в ужас. Я всегда восхищалась своей старшей сестрой, умной, свободолюбивой и не боящейся трудностей». «А я всегда чувствовала, что где-то тут...» Я легонько коснулась груди Ивенны. «Бьется доброе и честное сердце. Нужно только дождаться, когда отпадет шелуха». «Кстати, про шелуху». Иви преувеличенно подозрительно огляделась и продолжила заговорщическим голосом. «Из луковой шелухи получается прекрасное удобрение. Именно им в прошлом месяце воняло на весь замок». «О, богиня!» — захихикала я. «А мы-то ломали голову». «Ага, только чур никому». Лукаво блеснула глазами Ивенна и вмиг вновь стала серьезной. «Я рада, что с тобой все хорошо, Эми, правда. И еще я скажу маме, что хочу жить с тобой, если вы с герцогом не против, конечно. Мама все равно больше не разговаривает со мной, ведь принц объявил оставшихся невест, и меня в списке нет. Думаю, отец поддержит мое решение. Он, кстати, здесь. Поговорит с герцогом и к тебе». Однако отцу пришлось подождать, ведь прибыл его высочество принц Верион. Он желал лично пообщаться со мной.